В Ольгове театре играла у Апраксиных своя крепостная труппа и был свой оркестр, а в Москве часто бывали спектакли для любителей. Игрывали всего чаще Гедеонов, Яковлев, Кокошкин. Некоторые пьесы шли очень хорошо. Помню, что играли по-французски «Севильского цирюльника» Бомарше, из «Мольера», которые это комедии, и еще разные другие пьесы, приличные для благородного театра. Раза два или три мне случилось видеть на сцене и саму Апраксину. Она никогда, бывало, своей роли хорошенько не запомнит. Забудет, что следует говорить, подойдет к суфлеру, тот ей подсказывает, а она не слышит, остановится и спрашивает его: «Коман?» Содержатель театра Медокс был англичанин, как говорили. Но я думаю, что должно быть из жидов, большой шарлатан и великий спекулятор. У него была дача где-то в верстах в 15 или в 20 от Москвы по Каширской дороге. И, кроме того, дома и обширный сад за Рогожской. И он там устроил у себя для публики всякого рода увеселения. Вокзал, гулянье, театр на открытом амфитеатре в саду, фейерверки и тому подобное. Многие туда езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие гулякины и транжирины. Между тем, у Шереметьева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел. И были, говорят, не доезжая до Кускова, два каменных столба с надписью «Веселиться как кому угодно». Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался на Шереметьева, что граф у него отбивает публику. Кто-то и говорит Шереметьеву: «Есть человек, недовольный вашим гостеприимством, граф». «Кто же это? Отчего?» – спрашивает граф. «Да вот Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы у него отбиваете публику». Скорее же, это я могу жаловаться на него, что он меня лишает посетителей и мешает мне тешить даром людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой и гость. Милости просим, веселись всякий, как ему хочется. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может статься, был бы у меня». Этот Медокс по Москве расхаживал в красном плаще, и потому его прозвали кардиналом. Он был искусный механик, сделал премудренные часы с разными штуками, с музыкой и с фигурами, которые двигались и плясали. Эти часы были потом у известного в свое время менялы Дмитрия Александровича Лухманова, который ценил их очень дорого. Когда приезжал в Москву из Персии известный Хозреф Мирза, он был в лавке у Лухманова и торговал часы, давал за них какую-то очень большую сумму. Лухманов не дал, и после того эти часы так у него и остались. Куда они девались, не знаю. Директором казенного театра около 20-х годов был Кокошкин, женатый на падчерице, моей троюродной сестры Архаровой, на Варваре Ивановне. Ее мать была сама по себе Щепотьева. Этого Кокошкина я видала и у Архаровых, и у Апраксиных. Потом, когда он овдовел, он женился вторично на какой-то актрисе и имел детей. От Архаровой детей не осталось. До 12-го года театр был на Арбатской площади, построен в виде ротонды. За год или за два до неприятельского нашествия приезжала в Москву известная трагическая актриса мамзель Марс и там играла. Мне довелось ее видеть раза два или три. Мы ездили с Титовыми и дивились прекрасной игре ее. Этот Арбатский театр во время французов сгорел, а временно устроили театр на Никитской, в доме Позднякова, принадлежавшем после того князю Юсупову.